почему бы и нет? А? Что за чертовщина? Мне уже голоса мерещатся. Вам не мерещится, Кэмп. Это я, невидимка. А? Не пугайтесь, ради бога. А какой вздор. А, это фокус какой-нибудь. Мне так нужна ваша помощь, Кэмп. Кэмп, постойте. Что вы хотите делать? Я пойду в полицию. И потом, это неуместные шутки. Если вы сдвинетесь с места, я размозжу вам голову. А чтобы вы почувствовали, что я существую, вот. О. Понятно? Будьте благоразумны. Вы меня звали, доктор Кэмп? Нет, Энн. Но мне показалось... Вам только показалось, Энн. Тогда я пойду. Идите, Энн. Ну и отлично, Кэмп. Я рад, что вы поверили мне. Я невидимка. Это не выдумка и не фокус. Я действительно невидимка. И мне нужна ваша помощь, Кэмп. Я не причиню вам никакого вреда, если вы не будете вести себя, как обалделая деревенщина. Моя фамилия Гриффин. Гриффин? Гриффин. Это ничего не говорит вам? Гриффин! Неужели вы меня не помните, Кэмп? Мы же вместе учились в университете. Ну, отпустите мое плечо, я никуда не убегу. Дайте мне минуту посидеть спокойно. Я Гриффин. Учился в университете вместе с вами. Я сделал себя невидимым. Я самый обыкновенный человек, которого вы знали, но только невидимый. А Гриффин... Да-да, Гриффин, Гриффин. В университете был курсом моложе вас. Почти альбинос, 6 футов роста, широкоплечий, с белорозовым лицом и красными глазами. Получил награду за работу по химии. Ничего не понимаю, в голове у меня совсем помутилось. А при чем тут Гриффин? Гриффин, это я. А, это ужасно. Но при помощи какой чертовщины человек может стать невидимым? Да никакой чертовщины. Это вполне логичный и довольно несложный процесс. Кэмп, будьте мужчиной. Отнеситесь к этому спокойно. Ох, дайте мне виски, я еле дышу. А где вы? Если я встану, я не наткнусь на вас? А вы тут. Итак, виски. Вот, пожалуйста. А куда мне подать его? Спасибо. Да отпустите, наконец, стакан. Это невероятно. Это, несомненно, гипнотизм. Вы, должно быть, внушили мне, что вы невидимы. Это чушь. Но это ведь безумие. Выслушайте меня, Кэмп. Только сегодня утром я привел неоспоримые доказательства, что невидимость... Да плюньте на все доказательства. Ох, я умираю от голода. И для человека, совершенно раздетого, здесь довольно прохладно. Он чувствует голод. Да. Нет ли у вас халата? Да-да. Мой подойдет? Спасибо. Спасибо. Хорошо бы еще поесть. Да, вы получите все необходимое. Но это самое нелепое происшествие, которое когда-либо случалось со мной в жизни. И вообще, это как-то странно. Вот именно. Но самое странное то, что я попал в ваш дом. Это моя первая удача. Впрочем... Я и так решил переночевать в этом доме. Страшно неудобно, что кровь мою видно, не правда ли? Целая лужа натекла. А, очевидно, становится видимой по мере свертывания. Ну, а как вы поранились? Там был один дурак, мой случайный компаньон. Черт бы его побрал, который хотел украсть мои деньги. И украл-таки. Тоже невидимка? Нет. Нет. А значит, это он вас стрелял? Нет, стрелял наобум какой-то идиот, которого я никогда не видел. Они все перепугались. Меня пугаются все. Разрешите закурить? Да, пожалуйста. Вот. Спасибо. Славная штука табак. Я счастлив, что попал к вам, Кэмп. Подумать только, как раз теперь натолкнуться на вас. Я в отчаянном положении. Я был как помешанный. Чего только я не перенес, Кэмп. Но теперь у нас дело пойдет. Я вам объясню. Все это дико. Я думаю, мне надо выпить. Вы почти не изменились, Кэмп, за эти 12 лет. Вы, блондины, мало меняетесь. Вы остались таким же хладнокровным и методичным, как были. Я должен все объяснить вам. Мы будем работать вместе. Но как вы это сделали? Как вы стали таким? Ради бога, Кэмп. Я не сплю уже третьи сутки. За все это время мне удалось вздремнуть час-другой, не больше. Я должен выспаться, а потом все вам расскажу. Хорошо. Хорошо, располагайтесь тут, вот в моей комнате. Рана серьезная? Пустяки, царапина. Вот ты, как я спать хочешь. Да, тогда ложитесь. У меня есть особые причины не желать быть пойманным моими близкими. И дурак же я. Сам подал вам эту мысль. Это нелепо, спору нет. Это чудовищно. Но верьте мне, Кэмп, это вполне возможно. Я сделал открытие. Я думал сохранить тайну моего открытия. Но это немыслимо. Мне необходим помощник. А вы... О, чего только мы не сможем сделать. Впрочем, оставим все это до завтра. Еще 3 таких факта, переворачивающих вверх дном все мои теории, и я сойду с ума. Вы не хотите ли еще что-нибудь? Только пожелать вам спокойной ночи. Спокойной ночи. Помните, Кэмп, никаких попыток поймать или задержать меня. Не то... Я ведь, кажется, дал вам слово. Я ухожу. Если я понадоблюсь, вы найдете меня внизу. Будьте добры, Энн, дайте мне сегодняшние газеты. Они на столе, доктор Кэмп. Ага, благодарю. Неоспоримый факт. Да, неоспоримый факт, но... Бежал по улице, сыпля удары налево и направо. Так, констебль в бессознательном состоянии. Мистер Хакстер получил тяжелые увечья. Тяжкое оскорбление викария. Женщина заболела от страха. Он невидим. И если судить по газетам, то речь идет о ярости, переходящей в помешательство. Отчего он только не творит. А он там, наверху, и свободен, как ветер. Что же делать? Что же делать? Простите, что вы сказали, доктор? Это я не вам, Энн. Я вам не нужна? А, нет, Энн. Хотя, подождите. Вот что, Энн. Сходите, пожалуйста, в Порт Бардок и отдайте вот это письмо полковнику Эддою. Хорошо, доктор Кэмп. Можно ли назвать это предательством? Нет. Я должен был это сделать. Он не только невидимка, но и помешанный. Мания убийств. Thank you.